Глава 12. Орбитальная станция затранцев. По схеме, сброшенной умником, попасть к нам в амфитеатр можно было только через один проход, вокруг которого сейчас собрались все мои 4 дроида. Сразу за проходом шел 10-метровый коридор, поэтому позиция у нас для обороны была идеальной. Все, кто будет пытаться выгнать нас из орбитальной станции, должны пройти 10 метров шквального огня 4 боевых бластеров А-класса. Такие штуки даже активной защитой просто так не спалишь. Однако взять себе одно из оружий я не мог. Бластеры были приделаны к дроидам намертво. «Вижу цель!» Прямо перед глазами появилось сообщение от одного из дроидов. «Ожидаю разрешения на атаку!» «Огонь!» — приказал я, борясь с желанием подойти к входу и заглянуть в коридор. Меня очень интересовал внешний облик затранцев. Однако я прекрасно видел непрерывный поток, вылетающий из коридора энергии, старающийся уничтожить моих дроидов. Я присутствовал на первой своей серьезной наземной битве Галактионы, поэтому не мог не отметить. Вылетающая энергия из бластеров моих воинов была синего цвета, в то время как из коридора к нам непрерывным потоком шел красный цвет. Интересно, такое разделение реализовано только в битвах местных, или на игроков тоже применяется данная условность? Очень удобная для разбора битвы штука. Дроид 18 повысил уровень. Текущий уровень А14. Функциональность дроида номер 29 уменьшена до 2%. Внезапно в амфитеатре повисла тишина. Красный поток энергии из коридора иссяк, и мои оставшиеся в живых дроиды опустили оружие. Первая атака была отбита. При этом мы не смогли обойтись без потерь. На земле валялся оплавленный остов дроида номер 29. «Прибытие следующего отряда через 5 минут», — обрадовал меня умник, как только до моего сознания дошло. Моя четверка дроидов только что отбилась от десятка затранцев. 10-1. На самом деле очень неплохой размен, учитывая, что моего дроида еще можно починить. Интересно, после перерождения корабля они остаются в том же функциональном состоянии или полностью восстанавливаются? «Что со скачиванием информации?» — спросил я и на всякий случай уточнил. «Ты вообще что качаешь?» «В настоящее время скачивается меню из столовой орбитальной станции», — послышался шокирующий ответ. «Ширина канала и постоянное противодействие моим действиям не позволяют развернуться в этой системе. Однако я уже скачал подробный план нашего сектора. Станция поделена на сектора, а также детализированный список предметов склада и расписание уборки помещений. В очереди на скачивание находится план ремонтов, однако, как я уже сказал, ширина канала не позволяет продуктивно выполнять скачивание». «Твою же!» — не сдержался я, опустив руки. «Вместо того, чтобы взрывать корабль и продавать информацию о местоположении затранцев, я скачиваю какую-то чушь. Меню из столовой». «Нет, есть еще более ценная информация. Расписание уборки помещений. Даже не представляю, как я раньше без этого жил». Понимая, что делать больше на станции нечего, я все же решил посмотреть на затранцев. Десяток из них сейчас должна валяться в коридоре и... Стоп! Добыча! Как же я забыл, что из убитых затранцев должна упасть добыча! Умник, среди оставшихся дроидов есть еще кто-то, кто может передвигаться? Два дроида находятся в удовлетворительном состоянии. «Отправляй одного забирать останки 29-го, а второго со мной к уничтоженным врагам». Бросать оплавленного бойца я не хотел. Новый дроид — штука дорогая. Ремонт же может выполнить техник, когда войдет в кондицию и получит необходимые материалы. «Прибытие сразу 10 отрядов через 3 минуты», — предупредил умник, как только я вошел в коридор. Три полуфункциональных дроида окопались у самого прохода, приготовившись к новой битве. Поэтому я не стал их дергать. Прихрамывая на нерабочую ногу, с отвислой рукой, за мной поплелся один из 28 некондиционных бойцов, требующих капитального ремонта. Но несмотря на свое текущее состояние, боец мог спокойно перенести тяжесть, вдвое превышающую емкость моей сумки путника. Оставлять в коридоре добычу я не хотел. Перед тем, как взорвать корабль, набью себе в сумку все, что только возможно, делая себя нетранспортабельным, и только тогда взорвусь. Ни капли врагу. Понять, какими же были затранцы при жизни, мне так и не удалось. На полу остались только 10 небольших мерцающих ящиков с добычей. Тела самих врагов Галактиона уже успели к этому моменту раствориться, поэтому разбирать, с кем мы столкнулись, было невозможно. Учитывая, что через 3 минуты в гости придет сразу 10 отрядов, 100 единиц боевой силы, насмотреться я успею вдоволь. «Прибытие отрядов через 2 минуты!» Занудный умник в очередной раз вернул меня на землю, поэтому я ринулся разбирать оставшиеся сундуки. Едва касался проекции, как она беззвучно лопалась, и на пол падала та или иная вещь. Бластер, раб и металлический жетон. Кусок брони, раб, блок энергии и металлический жетон. Блок энергии, раб и металлический жетон. Раб, раб, кусок брони и металлический жетон. «Уходим!» — приказал я хромающему дроиду, как только последние куски рапа оказались в моей сумке. К моему удивлению, дроид не пригодился. Все, что было добыто, вместилось ко мне в сумку, но тем не менее добыча вызвала огромное число вопросов. Я стал счастливым обладателем странного на вид боевого бластера, 3 кусков мягкой на ощупь брони, 15 единиц рапа, 10 блоков энергии и такого же числа металлических жетонов, едва ли не точной копии звезды шерифа из Дикого Запада. Если с энергией еще понятно, что делать, 2 блока я тут же использовал для своих усмирителей и 3 для бронекостюма, то куда девать раб, было загадкой. Как и то, откуда он взялся у штурмующих нас бойцов. По-хорошему, нужно пустить этот материал на ремонт Ялрока. Однако, если я буду взрывать корабль, он возродится полностью отремонтированным. Независимо от того, буду я сейчас что-то с ним делать или нет. Получается, дорогущий материал будет потрачен нецелесообразно. Но опять же, если оставить его в трюме, то при уничтожении корабля все его содержимое останется на месте взрыва. И я опять в пролете. Единственно правильное действие — оставить раб в сумке, надеясь, что мы больше ничего не выиграем. В личную сумку путника могут поместиться от силы 40 единиц рапа. Засада. Прибытие отряда через 30 секунд. Получено 15 единиц строительного материала. Прозвучал голос умника, показывающего, что считать он тоже умеет. Рекомендуется использовать его для увеличения функциональности слизозавра на 0,1%. Умник, если мы уйдем на перерождение, что будет с функциональностью команды? Она уменьшится до 10% и повысится на значение улучшений. Применительно к слизозавру, после возрождения на Карлатоне будет доступно 10,1% его функциональности. Противник прибыл. «Вижу цель!» — появилось перед глазами очередное оповещение от дроида. «Ожидаю разрешения на атаку». «Огонь!» — приказал я, после чего выхватил трофейный бластер и пошел к проходу. 3 дроида против 100 затранцев — слишком ничтожная сила. «Умник, как только меня уничтожат, отправляй Ялрок на перерождение». «Принято», — ответил управляющий компьютер корабля, и я с головой погрузился в красный водоворот энергии с редкими синими всполохами. «Блокировано повреждение, блокировано повреждение, блокировано повреждение». Несмотря на то, что я старался прижиматься к полу и вообще быть невидимой мышкой, из прохода шел такой напор энергии, что остаться без повреждений было невозможно. Что радовало, пока весь урон принимал на себя бронекостюм, беззастенчиво сжирая энергию из новых блоков. Судя по датчику, я смогу продержаться около 5 минут. Как только закончится энергия, мне уже ничего не поможет. Сейчас же бронекостюм А-класса давал мне уникальную возможность рассмотреть затранцев вблизи. М-да. Несколько десятков желеобразных существ белесого цвета, больше похожие на комок слизи, чем на разумные существа, медленно, но уверенно ползли по коридору, удерживая в многочисленных отростках бластеры и энергетические щиты, загораживаясь от выстрелов моих дроидов. Ног у затранцев видно не было, поэтому складывалось ощущение плавного скольжения по полу. Сейчас стало понятно, почему они так долго добирались до места проникновения на их территорию. Быстрее не могли. Все это промелькнуло у меня в голове в сотые доли секунды, не мешая мне нажать на спусковой крючок и добавить к 3 синим плевкам еще один. Выстрел, блок, выстрел, блок, выстрел. Ближайший ко мне затранец не успевает поднять щит, и в коридоре временно стало на 1 противника меньше, и на 1 мерцающий ящик больше. Получен опыт. Получено уникальное звание десантура. Вы первым уничтожили затранца в ближнем бою в Галактионе. Обратитесь в любую империю для получения уникальной награды из рук императора. Очередная плюшка упала в мою копилку. Однако я не придал ей никакого внимания. Во всяком случае, сейчас. Для меня куда важнее была информация, что мое трофейное оружие Б-класса на порядок эффективнее квалианского штурмового бластера, с которым я уже имел дело. Либо так сказывается оружие противника, либо разница в классе. Я все же работал не с В, а с Г. Либо обновление скорректировало урон. Но сейчас действительно казалось, что в руках находится грозное оружие, с помощью которого есть шанс остаться в живых и выбраться из этого пекла. Главное, чтобы бронекостюм не подкачал. Получен опыт. «Прикрой!» — прокричал я единственному стреляющему дроиду, как только индикатор энергии бронекостюма в очередной раз начал мигать красным цветом. Несмотря на то, что система гарантировала мне 5 минут спокойного боя, буквально через 3 минуты перед глазами начали проноситься призывы вставить новый блок питания, иначе вся моя защита улетит в далекие дали. Потом еще один блок и еще. К исходу 10-й минуты боя в моем распоряжении не осталось ни одного трофейного блока энергии. Однако и бронекостюм, и бластер требовали нового питания. Одного моего дроида разнесло на части около 3 минут назад. Но еще один сидел недалеко от меня и не высовывался. В его бластере уже закончилась энергия, а новых блоков у меня не было. Добраться же на корабль совершенно не представлялось возможным. Уж чего-чего, а энергии у затранцев было много. Понимая, что поток слизняков не собирается уменьшаться, к сотне доползли оставшиеся 320 штук. И меня от всей этой лавины огораживает только коридор, в котором может поместиться одновременно не более 30 затранцев. Я решился пойти в контратаку. Какая разница, как отправляться на перерождение? Лежа на полу или героически врываясь в ряды противника? Последнее прикольней. К этому моменту весь коридор был завален виртуальными ящиками с добычей, сквозь которые проползали слизняки, совершенно их не замечая. Если рискнуть и подставиться под все бластеры противника, надеясь, что бронекостюм выдержит, то можно успеть добежать до первого мерцающего сундучка, открыть его и тут же использовать выпавший блок энергии. В том, что он выпадет, я не сомневался. Как-никак, из десятка предыдущих ящиков выпадал. Остается главный вопрос. Выдержит ли броня и хватит ли у меня энергии в бластере, чтобы уничтожить ползущих затранцев? Ладно, не проверишь, не узнаешь. «Мочи гадов!» — прокричал я больше для себя, чем для устрашения, и под шквальный огонь оставшегося дроида вскочил на ноги. «Получай! Получай! Получай!» Продолжил я орать, посылая выстрел за выстрелом вдоль коридора и прыгая вперед. Насыщенность слизней была такой огромной, что хоть в кого-то я точно попаду, даже если часть выстрелов уйдет в защитные блоки. Класс штурмового затранского бластера изменен. Текущий класс — B1. Все параметры штурмового бластера увеличиваются на 20%. Прочность и энергия полностью восстанавливаются. Блокировано повреждение. Только вторая строка смогла привести меня в чувство и заставила сделать еще 2 быстрых шага и упасть на пол, уменьшая обзор сзади ползущим затранцем. «Бластер Б-класса! Это же не просто сила! Это...» Даже слов нет, чтобы описать свой восторг. Но сообщение о повреждении заставило меня вернуться к реальности и осмотреться. Прямо перед глазами виднелся ящик с добычей. Индикатор энергии бронекостюма уже не просто мигал красным цветом. Он уже несколько раз едва не затухал полностью, превращая меня в неподвижное существо. Поэтому я со всего маха запустил руку в ближайший сундук и сжал от напряжения губы. Будет или нет? Повезет или нет? Получена добыча. Раб, блок энергии, металлический жетон. Есть! Я не смог сдержать возгласа радости, когда полоса индикатора бронекостюма изменила свой цвет с ярко-красного на желтый. 25% энергии и 3 дополнительные минуты жизни. На мой взгляд, это вечность. «Стоим на месте!» — приказал я своим дроидам, повторив манипуляции с ящиками еще 9 раз. Очередные 12 кусков рапа, по 9 штук блоков энергии и жетонов, а также 2 гибких брони позволили мне чувствовать себя относительно безопасно. Пока есть энергия, мой бронекостюм не пробить. К тому времени он практически добрался до А-89, а там, глядишь, и легендарка не за горами. Вот прикольно-то будет. «Ну что, затранцы, повоюем?» Удобнее разместившись на полу, я начал прицельно и вдумчиво посылать выстрел за выстрелом вдоль коридора, периодически меняя батареи в бластере. Если после этой мясорубки я выживу, нужно будет Марине какой-нибудь подарок сделать за такой костюм. Без него меня давно бы уничтожили. «Определена передислокация войск противника!» — послышался голос умника, как только последний слизень ушел в историю. «Не знаю, как у них с перерождением, но то, что в данный момент они исчезли из этого мира — факт». Бластер поднял несколько уровней. Шкала опыта бронекостюма заполнилась наполовину. Сам бронекостюм практически истрепался. Прочность составляла чуть больше 10%. Но главная цель была достигнута. Все затранцы были уничтожены. 430 агрессоров, если считать с первым десятком, были отправлены мной на заслуженный отдых. И кто после этого не назовет меня великим бойцом? «Что за передислокация?» — спросил я, поднимаясь на ноги. Несмотря на то, что действие происходило в игре, никто не отменял такую штуку, как моральная усталость. При всем уважении к себе любимому, вторую такую битву я могу не выдержать. На границе нашего сектора начались массированные движения сил противника, скорость передвижения которых на несколько порядков превышает скорость передвижения уничтоженной силы. При сохранении текущей скорости отряды противника прибудут к текущей точке через 15 минут. Твою же налево! По всей видимости, я только что воевал с какими-нибудь уборщиками, которые метлами да совками хотели меня выгнать со станции. То-то они не смогли пробить мой костюм. Сейчас же на станцию высадились бойцы и в спешном порядке двигаются в мою сторону. Сколько их? По предварительным данным 12 тысяч, но цифра постоянно продолжает увеличиваться. К сожалению, у меня нет доступа в другие сектора станции, поэтому точной информации по противнику я дать не могу. Ясно. Ладно, давайте собирать всю добычу и грузить ее ко мне в сумку. Я кивнул четырем дроидам, подзывая их к себе. С грустью посмотрел на 400 мерцающих ящиков, спокойно располагающихся друг в друге, и пробормотал. Жаль, что не успеем все собрать. 15 минут на это явно мало. Умник, можно ли эту приближающуюся ораву как-то задержать? Хотя бы минут на 10? Идет анализ данных. Получен положительный ответ. Есть возможность блокировки прохода, расположенного в 50 метрах от места нашей дислокации. Настраивай удаленную связь и выводи проекцию у меня на дисплее, прокричал я, после чего вытащил из сумки весь раб и передал его дроидам. Никто не знает, с чем придется столкнуться на этой станции. Возможно, понадобится свободное пространство в сумке, чтобы что-то унести. Открыв на всякий случай еще несколько сундуков с добычей, я забрал себе все блоки энергии и рванул по направлению виртуальной красной линии, которую вывел умник на дисплее моего бронекостюма. Мне нужно выиграть для себя хотя бы полчаса, чтобы собрать всю добычу, устроиться на Ялроке, сгрузить все в сумку и отправиться на перерождение. Надеюсь, в этой игре разрешен перегруз. «Что делать?» Через 2 минуты прокричал я в коммуникатор, меняя севший блок энергии. Забег на максимальной скорости съедал энергию похлеще энергетических щитов. Перед моими глазами находился очередной коридор округлой формы, словно кто-то взял полый цилиндр и пристроил его на корабле. Всего 1,5 метра в диаметре заставили даже невысокого меня пригнуться, чтобы войти внутрь. Но ничего, что может остановить скоростную армию противника, я не видел. Обычный 10-метровый коридор. Судя по схеме, данный коридор соединяет 2 независимые области нашего сектора. Если ее взорвать, то на ремонт уйдет достаточно времени для сбора добычи. «У меня нет взрывчатки!» — гневно бросил я, осознав. Умник лишил меня 5 минут сбора. «Если я ничего не смогу сделать с коридором, выстрел в стену ни к чему не привел, то смысла сюда прибегать не было никакого. Идет анализ данных. В 40 метрах в сторону корабля есть проход в служебное помещение. Судя по скачанным данным, в помещении находятся куски обшивки, используемые для ремонта станции. Учитывая наличие 2 усмирителей...» Дальше я не слушал, рванув по направлению новой метки. Умник подтвердил свое имя. Если проход нельзя уничтожить, то его можно завалить. Пускай нападающие попробуют убрать несколько рядов обшивки, обладающие способностью поглощать энергию бластеров. Главное — успеть. «Какой код?» — взревел я, остановившись перед неприметной, но широкой дверью. Запертой дверью. «Информация отсутствует. — послышался ответ умника. «Идет анализ данных». «К черту анализ!» Направив бластер на дверь, я вжал спусковой крючок бластера до упора. «Заниматься подбором пароля мне сейчас совершенно некогда. У меня есть универсальный ключ». «Прибытие отрядов противника через 30 секунд», — оповестил умник, как только я разместил в коридоре очередную пластину. «Огромные, тяжелые, практически нетранспортабельные. Они заполнили собой весь коридор. При этом я постарался размещать их таким образом, чтобы пластины первого ряда были соединены с пластинами второго. По сути, построил пирамиду из плиток, где в качестве элементов выступали метровые по ширине и трехметровые по длине болванки».